«Интересно тут у вас», — сказал он чуть ли не растроганно. «Столько старины! Так и не уходил бы». «А оставайтесь», — предложил Смолин нейтральным тоном. «Сторожем оформим, зарплата-то не ахти». Майор уколол его взглядом, но промолчал. Убрались представители власти только часов в 8 вечера, когда справились, наконец. И вместе с ними, как и следовало ожидать, на законнейшем основании улетучился весь холодняк и все золотые монеты, взамен чего осталось изрядное количество официальных бумаг, каковы и Смолин тут же прочитал самым внимательным образом, выискивая проколы. И выискал, конечно, целых 7 мелких проколов. Любой из них опытный адвокат сможет раздуть до исполинских размеров, всячески обыгрывая само число. Целых 7, ваша честь! Хоть что-то приятное в этой жизни, а? Тяжко вздохнув, Смолин сложил бумаги аккуратной стопочкой, многозначительно прокашлялся, подняв глаза на Гошу. Тот торчал у стены, явно пытаясь стать меньше ростом, горько сожалея, что не может на манер мышки юркнуть под плинтус. Осторожненько вошли добрые молодцы — Шварц, кот-ученый и фельдмаршал. К магазину они прибыли один за другим уже давненько, в разное время. Ментовскую суету заметили сразу, а потому и нарезали все это время круги вдалеке по присущей всем троим скромности характера. «Давайте в кабинет», — сказал им Смолин, предупреждая естественные в таком положении вопросы. «Я тут занят пока». Он медленно двинулся в сторону Гоши, усмехаясь весьма недобро, постукивая сжатым кулаком по левой ладони, на ходу цедил сквозь зубы: «Тебя ж предупреждали, придурок жизни! Ведь знал прекрасно, что менты трясут антикварку сосредоточенно и методично. Блять, ну у меня слов нет! Погореть из-за кортика паршивого, взявший 5 штук рублями!» Гоша потихонечку пятился, пока не уперся спиной в огромаднейший сервант довоенных времен, только что прибывший из реставрации, и отступать стало некуда, по самым что ни на есть техническим причинам. Смолин надвигался, крутя головой, и все бы ничего, но как над тобой камера хохотать будет? Все равно, что трусы с веревки стырить. 5 штук! Оказавшись вплотную с проштрафившимся продавцом, он остановился, глядя все так же грозно. Гоша, судя по лицу, уже смирился с грядущим воздействием на организм. Вот только Смолин руки распускать не собирался. Как-никак свой парень, давний сотрудник, проверен в большом и малом. А таких трудно искать и воспитывать. Антикварный бизнес в этом плане штука консервативная. Да и потом, если вспомнить все случаи, когда прожженные волки горели на сущей ерунде, и все же в воспитательных целях он еще какое-то время постоял с грозным видом, держа Гошу в неизвестности, посчитав, что моральная экзекуция состоялась, разжал кулаки и похлопал удрученного парня по плечу. «Ну ладно, не буду, что-то уж, не смертельно. Как-нибудь переживем, бывало и хуже. Тем более ты, цинично говоря, контору не подставил, а исключительно себя. Хвалю. Так и должны поступать настоящие пионеры или там скауты. Я же не дурак, понимаю насчет групповухи». «Молодец», — сказал Смолин серьезно. «Правило все брать на себя не из романтики придумано, а по причинам насквозь практическим. Ладно, вытаскивать мы тебя, конечно, будем. Что ж с тобой делать? Как все было?» Сначала сбивчиво, потом все более приходя в себя, Гоша поведал стандартную, в общем, историю. Заглянул в магазин мужичок, весь такой из себя компанейский, душа нараспашку, тельняшечка из-под рубашки, улыбка на 64 зуба. Слово за слово и выяснилось, что один бывший мариман хочет сделать подарок на день рождения другому бывшему мариману, с которым вместе якорную цепь от ржавчины напильником чистили и акул шваброй отгоняли от секретного радара в носовом бульбе. Денег в обрез, так что желательно, что подешевле, но непременно настоящее. Ну, а дальше и слушать не стоило. Стандарт. Хотя до сих пор ловятся. Ловились и ловиться будут. Главное, сука, выглядел убедительно. «Чё ж ты хочешь?» — сказал Смолин задумчиво. «Ему положено. Значит, толковый опер. Это тебе не мочалка с орденом Ленина и обнищавший профессор, которых за версту видно. Что в объяснительной написал?» «Как было?» Смолин досадливо поморщился. «Дети малые, ей-богу. Поколение непуганных идиотов. Я понимаю, что тебя, целочка-то наша, впервые в жизни менты прижучили, но надо же было думать. А что мне оставалось?» «Слушай внимательно», — сказал Смолин с расстановкой. «Они тебя вскоре же потянут на увлекательную процедуру под скучным названием «возбуждение уголовного дела». А до тех пор никто и не мог тебя письменно предупреждать об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, ведь ничего такого не было». «Не было. Вот видишь». «Запоминай, показания ты напишешь новые». И дело было так. Покупатель этот сраный сказал, что хочет показать кортик второму, который сидит в машине и по каким-то своим причинам в магазин зайти не может. Ты, не питая особого доверия к человечеству, согласился, но взял с него залог в 5000 рублей, чтобы не так обидно было, если он драпанет с раритетом. Усек? Так и было. И брал ты с него залог. Другими словами, никакой такой продажи не имело места быть. Уяснил? Ага. А если спросит, почему ты сначала объяснял так, а потом этот? Ну, конечно, спросит. Они же не дураки, службу знают. Вот тут ты будешь стоять на своем, как монумент. Первую объяснительную накропал, будучи в состоянии сильного душевного волнения. Только словечки сам подбери, не такие казенные, чтобы не шпарить канцеляризмами. В общем, с тобой впервые в жизни случилась такая неприятность. Ты разволновался, себя не помнил, окружающие воспринимал плохо. Вот и накатал под диктовку навалившихся на тебя ментов, что говорили. А теперь опомнился, трезво все взвесил, вспомнил, как было на самом деле. И уж с этого не сходить, ясно?